Медвежонок. Набрел я на поляну в тайге. От лесного пожара она выгорела, но на черной земле уже росли блестящие листики брусники и кивал головками Иван-чай. На краю были заросли малины. Я собирал малину, а впереди какой-то зверь шел, шуршал в листьях. Я решил узнать, что это за зверь. Сел на пенек и стал тихонько посвистывать. Зверь сначала остановился и замер, а потом стал ко мне подкрадываться. Он думал, что я его не вижу, а верхушки малиновых кустов шевелятся и его выдают. Потом из куста высунулся черный нос и два глаза. Но тут я его сразу узнал. Это медвежонок. Тогда я щепкой стал поскрипывать о пенек, и нос у медвежонка все вытягивался, вытягивался, как будто его тянули из куста за нос. И, наконец, весь вылез и стал меня обнюхивать. Обнюхал, облизал ботинок, нашел пуговицу и стал ее сосать. И тут я услышал, как в малиннике стучья трещат. Это медведица ищет медвежонка. Хотел встать, а медвежонок в пуговицу зубами вцепился, рычит и не пускает. Вдруг медведица услышит, как он кричит, подумает, что его обижают, и прибежит. А у меня даже ружья нет. Я скорее пуговицу оторвал и отдал медвежонку, а сам бегом. Медведица, разве объяснишь, что я только поиграть с ним хотел? Соболь. Это было в глухой тайге. Людей там редко встретишь, одни звери. Мы шли по звериной тропе, я и старик Мендуме. К вечеру привела нас тропа на таежное озеро. Со всех сторон к воде подступают зеленые кедры, и вода в озере зеленая. Подует ветер, кедры закачаются, зашумят, и кажется, что озеро тоже заволновалось. Развели мы на берегу большой костер. Напились чаю, собаку привязали к сухому кедру, а сами задремали у огня. Спал я недолго. Еще с вечера собака смотрела на верхушку кедра и ворчала, а ночью стала громко лаять. Я проснулся. Мендуме тоже не спал. «Медведь?» — спросил я у него. «Нет». «Лось?» «Нет», — сказал Мендуме. «Это соболь». Он по лаю узнал, кого почуяла собака. Мы так и не заснули до утра. На рассвете соболь вылез из дупла, и Мендуме убил его. Шкурка соболя была черная и мягкая. Мендуме гладил ее рукой и рассказывал, как живет соболь, какие цены бывают на шкурке. Но я уже все забыл, а помню только соболиные глаза, зеленые и глубокие, как таежное озеро, на берегу которого жил соболь. Еще не осень. Солнце светило еще ярко, но звери уже готовились к зиме. Кедровки, тяжело взмахивая крыльями, летели в горы. На зиму они запасали кедровые орешки в трещинах среди камней и зарывали в землю. Бурундуки набивали орешки за обе щеки и тащили в норки. Часто, далеко от лесов, в горах, я встречал зеленые кедры. Сперва я не понимал, откуда они. Ветер не мог занести орешки так высоко, а потом догадался. Эта кедровка забывала про свои запасы, вот они и проросли. Бурундуки молча сидели на верхушках елок и грелись на солнце. Высоко в синем небе кувыркались вороны. Скоро зима, но солнце еще греет, и вороны кричат по-весеннему нежно. Сеноставки. В горах завяли травы. Листики брусники покраснели, листики иван-чая пожелтели, а горная куропатка сделалась снежно-белой. Я шел по каменной осыпи. Вокруг одни камни, ни одной травинки. И слышно, как под камнями гремит ручеек. Я подумал, здесь только один ручеек может жить, а больше никто. И тут я увидел маленький стожок сена. Кто-то старательно сложил его на зиму, травинка к травинке, корешок к корешку. А потом еще такой стожок, и на краю осыпи сразу три. И от каждого дорожка утоптана вниз на луга. Смотрю, зверек величиной с крысу бежит по дорожке. Во рту у него клочок сухой травы. Добежал зверек до стожка, сложил сено и скорее обратно вниз, за другим пучком. В этот день я насчитал много стогов сена. Для меня-то они были крошечные, Ногой можно столкнуть, а для зверьков этих настоящее